Часть вторая. Ученики Иешуа и Тора. Глава пятая. Как жил Павел. Говоря о соблюдении Торы, очень важно установить преемственность от раввина к ученикам. Мы видели, что Иешуа соблюдал Тору. Тем самым мы можем ожидать, что его ученики вели согласный с Торой образ жизни. В этой главе мы сосредоточимся на наиболее известном из последователей Иешуа Павле из Тарса, или, как я его буду называть, Равви Шауле. Если мое предположение относительно Иешуа верно, то Шаул должен проявлять то же рвение в соблюдении Торы, что и его учитель Иешуа. Многие современные ученые доказали, что Равви Шаул жил как иудей, никогда не оставляя своего народа и не изменяя учения о том, что мессианские иудеи должны по-прежнему быть послушны Торе. Очевидно, чтобы ответить на призыв Бога, Равви Шаул должен был продолжать вести жизнь соблюдающего Тору иудея. Как говорит один из исследователей, если бы он со всей тщательностью не соблюдал Тору, то очень скоро лишился бы доверия в том, что касается правдивости и веса его проповеди. Писание изобилует фактами, свидетельствующими о продолжающемся соответствии его жизни предписаниям традиционного иудаизма. Нужно только желание эти факты увидеть. В этой главе мы рассмотрим конкретные поступки Равви Шаула. Я сосредоточусь на примерах соблюдения им Торы во время путешествий за пределами Израиля. Для многих это, разумеется, само собой. Другие полагают, что когда Равви Шаул начал верить в Иешуа, он перестал соблюдать Тору, в особенности путешествия по другим странам. Третьи приписывают Равви Шаулу своего рода шизофрению, будто бы в каких-то случаях, находясь в среде иудеев, он соблюдает Тору, а в каких-то, в среде язычников или выходцев из язычников, нет. С Шаулом, как мессианским иудеем, мы впервые встречаемся в эпизоде «Деяний», рассказывающем о том, как за него возносит молитву другой мессианский иудей по имени Ханания. Смотрите книгу «Деяния апостолов», 9 главу, с 10 по 19 стих. Как мы видим в «Деяниях» в 22 главе, с 12 по 13 стих, Ханания был строго соблюдающим Тору мессианским иудеем. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: «Брат Савл, прозри». Благодаря тому, что над Шаулом помолился известный строгостью соблюдения Торы мессианский иудей, между ними установились мгновенное взаимопонимание и уважение, отношение человеческого и галахического приятия. Репутация Ханании делала его наиболее приемлемой фигурой для того, чтобы Равви Шаул увидел в нем носителя вести от Бога. Пример Ханании также показывает нам, что вести жизнь мессианского иудея, соблюдая Тору, было вполне возможно. Поэтому вполне естественно, что Равви Шаул, чей образ жизни был похож на образ жизни Ханании, мог продолжать, как и Ханания, строго соблюдать Тору согласно своему фарисейскому воспитанию. Вполне правильным было бы следующее рассуждение. Ханания продолжал соблюдать Тору, став мессианским иудеем. Если это сделал Ханания, то Шаул, уверовавший в Иешуа поэм Ханании, тоже продолжил соблюдать Тору. Тем самым образ жизни Ханании служил моделью для Равви Шаула. Шаул как мессианский фарисей. Продолжал ли Шаул соблюдать Тору, уверовав в Иешуа? Ответ на этот вопрос имеет решающее значение. Ряд утверждений Равви Шаула доказывает, что он соблюдал Тору. Одно из важнейших мест – Деяния апостолов, 23 глава, 6 стих, где Шаул говорит о себе: «Я фарисей». Все больше исследователей считают, что Шаул никогда не переставал быть фарисеем в том, что касается соблюдения Торы. Мы не знаем, исключила ли официально фарисейская партия из своих рядов Шаула за его мессианские убеждения. Однако, если верить книге Деяний, сам Шаул продолжал называть себя фарисеем даже спустя много времени после того, как уверовал в Иешуа. Давайте рассмотрим факты, которые подтверждают его слова. Во-первых, Шаул говорит о себе в настоящем времени. Если бы он хотел сказать, что более не является фарисеем, он легко сделал бы это. Но с точки зрения греческой грамматики, слова очевидно указывают на продолжающееся действие. В 23 главе книги Деяний фарисеи, как группа, увидев, что он разделяет их точку зрения на догматику и имеет фарисейскую выучку, встают на защиту Шаула. Разумеется, если бы он перестал соблюдать Тору, все было бы иначе. Более того, я позволю себе предположить, следуя догадке доктора Джона Фишера, что Шаул продолжал одеваться в узнаваемую всеми фарисейскую униформу. Это может объяснить, почему в нем легко узнавали раввина и учителя Торы. В частности, пригласили говорить в синагоге в Антиохии Писидийской. В тексте это специально не отмечается. Смотрите книгу «Деяния апостолов», 13 главу с 13 по 43 стих. Но такое предположение весьма и весьма вероятно и вполне соответствует известному нам образу Равви Шаула. Кроме всего сказанного, о соблюдении Шаулом Торы свидетельствуют его слова, сохраненные в Деяниях в 28 главе в 17 стихе. Либо они соответствуют действительности, либо Шаул лжет. Давайте прочитаем. «Он созвал тех, которые были первыми среди римских иудеев, и когда они сошлись, он начал говорить им: „Я, мужи-братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, был как узник из Иерусалима предан в руки римлян“». Отеческих обычаев, по-гречески «тойс этэйси, тойс патройс». Очевидно, что эти слова имеют в виду мицвот Торы, даже, возможно, конкретные способы исполнения мицвот, выработанные в фарисейской среде. Если кто-либо вел образ жизни, не соответствующий Торе, и учил тому же других, в рассматриваемую нами эпоху это расценивали как действие, направленное против еврейского народа. Шаул утверждает, что он не вел себя подобным образом. Более того, замечание в 21 главе с 21 по 24 стих ясно подтверждает, что Шаул следовал Торе и что руководители мессианских иудеев в Иерусалиме в этом на него рассчитывали. Мессианские руководители наставляли Шаула следующим образом: «Есть у нас 4 человека из числа мессианских иудеев и Иерусалима, имеющих на себе обет. Взяв их, очисти с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо», то есть, будто он учит против соблюдающих Тору мессианских иудеев, «но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». Этот текст показывает, что Шаул соблюдал Тору, и мессианские руководители в Иерусалиме, в том числе и их старший раввин Иаков, рассчитывали в этом на него. Они устроили так, чтобы Шаул доказал свою верность Торе, приняв участие в заключительных обрядах принесения назарейских обетов. Это имело целью пресечь ложные слухи, ходившие в Иерусалиме о том, что он якобы учит живущих среди язычников иудеев отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Ситуация весьма показательна. Руководители мессианских иудеев и Иерусалима попросили Шаула принять участие в принесении назарейских обетов в храме, дабы доказать, что он является соблюдающим Тору иудеем. Книга Деяний рассказывает нам, что слухи, будто Шаул учил не следовать Торе, были ложными. Разумеется, если бы Шаул был уверен в том, что соблюдать Тору неправильно, он не последовал бы совету Иакова и других руководителей мессианских иудеев и Иерусалима. Он не стал бы участвовать в обрядах, совершавшихся при принесении назарейских обетов. Это достаточно красноречиво свидетельствует о его отношении к Торе. Кроме того, Это показывает, что он разделял позицию руководителей мессианских иудеев, в том числе Иакова, относительно действительности назарейских обетов, также заповеданных в Торе. Смотрите числа 6 главу с 1 по 23 стих. Шаул как эмиссар. Обратим теперь внимание на путешествие Рави Шаула за пределами Израиля. Во-первых, для нас здесь важно то, что как фарисею, Шаулу, была хорошо известна практика далеких путешествий с целью распространения религиозного учения. Фарисеи первого века активно посылали эмиссаров за пределы Израиля, Иудеи, Самарии и Галилеи, чтобы распространять свое учение среди иудейских общин рассеяния, то есть общин, живущих вне Израиля. Кроме того, они также путешествовали по Израилю, уча и отыскивая учеников для своих ешив в Иерусалиме. Возможно, именно по этой причине не было ничего странного в том, что, согласно рассказу, описанном в книге «Деяния апостолов» в 13 главе, Шаула попросили учить в Антиохии Писидийской, где он появился в синагоге и в нем узнали фарисея, а, возможно, сразу опознали в нем фарисейского эмиссара. В начале своего первого путешествия в качестве эмиссара мессианских иудеев Рави Шаул и его спутник Варнава отправились на Кипр. Прежде всего, они отыскали местную иудейскую общину, чтобы возвестить им свое учение. Проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, как написано в 13 главе книги «Деяния апостолов» в 5 стихе. Не только на Кипре, но и далее в ходе этого путешествия по южным областям Малой Азии Шаул в первую очередь стремился распространить благовестие в среде своего народа. Это опять же вполне соответствует обыкновению фарисеев учить в иудейских общинах рассеяния. Он соблюдал субботу согласно местному обычаю, как мы видим в Деяниях в 13 главе в 14-15 стихе. «Войдя в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи-братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». По словам Фишера, само одеяние Шаула говорило о том, что он держится иудейских обычаев. В Деяниях в 13 главе в 15 стихе его, Шаула, приглашают говорить в синагоге, потому что в нем узнают религиозного лидера по его фарисейскому одеянию, которое было очень традиционным. Затем Шаул произносит свою дроша, проповедь. Дело в том, что Рави Шаул, а вместе с ним и Варнава, соблюдали субботу, вместе с тем распространяя весть о мессианстве Иешуа. По обычаю местных иудейских общин, их члены собирались каждую субботу. Шаул и Варнава были в их числе, соблюдая субботу вместе с ними. Смотрите Деяния, 13 главу, 44 по 47 стих. В связи с характером принесенной им вести, основанной на Торе, а также благодаря его статусу фарисейского эмиссара из страны Израиля, Шаулу вновь оказывают честь, приглашая его свободно говорить перед народом в субботнем собрании. Здесь становится очевиден тот образ действий, которому следует Рави Шаул и Варнава в книге Деяний. Они соблюдают субботу. Они свободно распространяют благовестие среди неиудеев. Это вполне согласуется со всем тем, что случилось прежде. Факты свидетельствуют о том, что Шаул и Варнава по-прежнему вели жизнь соблюдающих Тору мессианских иудеев. Их послали на Кипр, чтобы они распространили весть о Мессии среди своих соплеменников, а также и в среде неевреев. Фарисеи довольно активно практиковали миссионерские путешествия, считая возможным обращение в иудаизм прозелитов. Таким образом, для Шаула сама мысль о проповеди язычникам не была новостью. В 13 главе Деяний мессианские иудеи посылают его с поручением как мессианского иудея для распространения вести о Мессии Израиля. Было бы достаточно странно, если бы при этом он не жил как иудей. Если бы Рави Шаул не был уверен в необходимости соблюдения Торы, мы видели бы, что он избегает соблюдать субботу во время своих путешествий. Вместо этого письменные источники говорят о неизменном соблюдении им Торы и в Антиохии, и в Иконии. Соблюдать одни предписания Торы, избегая соблюдения других, для Шаула означало бы недопустимую по отношению к Торе небрежность. Мы можем таким образом заключить, что он и Варнава соблюдали не только субботу, но также и другие мицвот Торы. Во время второго путешествия Рави Шаула в качестве эмиссара сохранялась та же самая форма соблюдения Торы. Сначала мы видим это при обрезании Тимофея, ученика Шаула. В Деяниях в 16 главе в 3 стихе мы узнаем о причинах, исходя из которых Шаул счел нужным обрезать Тимофея. Здесь говорится, что Шаул хотел, чтобы Тимофей сопровождал его в его путешествии. Он взял его с собой и обрезал, чтобы не смущать иудеев, живущих в этих областях, так как все они знали, что отец Тимофея был греком. Как можно понять из Деяний 16 главы 3 стиха, обрезание в случае Тимофея никоим образом не было условием доступа в Царство Божие. Тимофей называется последователем Иешуа уже в Деяниях в 16 главе в 1 стихе. Однако по местным иудейским обычаям и согласно толкованиям соответствующих мест Торы, Тимофей считался евреем, поскольку еврейкой была его мать. Поэтому Тимофея нужно было ввести в завет Авраама и в завет Моисея, чтобы он мог жить жизнью мессианского иудея, не терпя поношений от местных иудейских общин. Профессор Лоуренс Шифман отмечает, что согласно Мишне и единодушному мнению представителей раввинистической мысли первого столетия, если у мужчины-еврея рождался ребенок от матери-нееврейки, этот ребенок не считался евреем. Если же еврейская мать рождала ребенка от отца-нееврея, ребенок попадал в категорию «мамзер» – незаконорожденный ребенок. Об этом говорится в трактате «Тосефта Кидушин». Если не еврей или раб имел связь с еврейской женщиной, и она родила ребенка, этот ребенок – мамзер. Профессор Шифман датирует эту мишну, начиная примерно с 125 года нашей эры. Таким образом, мамзер считался евреем, однако не обладал всей полнотой гражданских прав. Шифман отмечает, «Мы должны помнить, что мамзерим – множественное число – считались полноправными евреями во всех случаях, за исключением законов о браке. Другое доказательство еврейства, устанавливавшегося в эту эпоху по матери, мы находим в Мишне. Царь Агриппа встал и принял решение старейшин. И когда оно было вынесено, его нельзя было вручить ему, поскольку он был иноплеменником. Его глаза наполнились слезами, но они сказали ему: «Не бойся, Агриппа, ты брат наш, ты брат наш, ты брат наш». Это Мишна говорит о царе Агриппе II, который умер в 92 году нашей эры, бывшим наполовину евреем по матери Кипре. В этой Мишне старейшины, безусловно, объявляют его евреем. Они не пошли бы на это, если бы Галаха не заставляла решить вопрос именно таким образом. Шифман предполагает даже, что эта галаха была принята за 400 лет до первого века нашей эры. Он обобщает свои выводы следующим образом. Ко времени возникновения христианства эта галаха уже безусловно определяла, что евреем по рождению считался ребенок, рожденный матерью-еврейкой. Относительно того, подпадал ли под эту категорию Тимофей, Паулисон отмечает, по еврейским обычаям Тимофей считался евреем, а его обрезание воспринималось как исправление допущенного некогда недосмотра. С точки зрения Евангелия не было никакой необходимости вводить Тимофея в завет. Раз Тимофей, согласно принятой в первом веке интерпретации Торы, считался евреем, он был без каких бы то ни было затруднений обрезан, после чего должен был вести жизнь иудея. Как отмечает далее Паулисон, Павел обрезал Тимофея ради иудеев, Дервии и Листры. Они знали о том, что отец Тимофея грек, был против обрезания сына. Поступая таким образом, Павел показывал свое уважение к раввинистическому иудейскому воззрению, согласно которому Тимофей был евреем, поскольку еврейкой была его мать. Ответственность за обрезание Тимофея лежала на Павле, как его наставники в иудействе. Если бы мнение раввинов не имело значения для Павла, он бы отказался давать разрешение на обрезание Тимофея, как он сделал в случае с Титом. Если бы Рави Шаул не уважал Тору, у него не было бы оснований обрезывать Тимофея. В Торе ясно сказано, что всякий еврей мужеского пола должен быть обрезан. Смотрите книгу Бытие, 17 главу, с 10 по 14 стих. Обрезывая Тимофея, Шаул исполнял повеление Торы. Он также с уважением относился к общему мнению местной иудейской общины, которая формулировала свое отношение к этому вопросу на основании своего толкования Торы. Шаул просто на деле утверждал те принципы, которым учил. В первом послании к Коринфянам в 7 главе в 17-18 стихе Шаул призывает верующих оставаться частью своего народа после обращения в веру в Иешуа как Мессию. Для Тимофея, чтобы сделать это, нужно было обрезаться. Если бы с точки зрения Шаула мессианским иудеям не следовало соблюдать Тору, он не стал бы обрезывать Тимофея. Сам факт этого обрезания говорит о том, что Шаул по-прежнему соблюдает Тору. Соблюдение Торы в Филиппах. В 16 главе книги Деяний мы видим Шаула в Филиппах, городе на северо-востоке Македонии. В 16 главе в 13 стихе читаем, что, находясь в Филиппах, Шаул и его окружение снова празднуют субботу. «В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, место встречи Миньяна, иудейского молитвенного собрания. Это означает, что, распространяя весть о мессианстве Иешуа в Филиппах, Шаул соблюдал субботу согласно местному обычаю, участвуя в собраниях за пределами города. Он продолжал соблюдать субботу во время своих путешествий в качестве эмиссара. Книга Деяний рассказывает, что в Филиппах Шаул останавливался у женщины по имени Лидия. Ставился вопрос о том, мог ли Шаул вместе со своим окружением оставаться ритуально чистым, живя в доме Лидии. Многие готовы допустить, что Шаул пошел на компромисс в отношении соблюдения Торы и вынужден был перестать есть только кошерную пищу, согласно книге Левит 11 главы. Однако мне хотелось бы обратить внимание на то, что в Деяниях в 16 главе в 14 стихе Лидия названа «себомене тон теон» – «чтущая Бога». Значение выражения «боящиеся Бога» – «ерай гашем», отчасти соответствующего слову «прозелиты», «стоящие у врат», играет для нас решающую роль, помогая понять, кем была Лидия, а также ответить на вопрос о соблюдении Торы Шаулом. В своем очерке категорий, на которые в первом веке делили язычников и обращенных, Патриция Фишер сообщает, что обозначение «боящиеся Бога» относилось к той специфической группе язычников, которые участвовали в синагогальном служении и принимали иудейское вероучение и иудейский образ жизни для себя так, что лишь совсем немногое отделяло их от формального обращения. Кроме того, так называли язычников, уверовавших в Бога Израилева, соблюдавших ритуальную чистоту и законы кашрута у себя дома. Фишер также замечает, что они были очень важной составляющей иудейских общин рассеяния. Это заметно, если мы обратим внимание на важность роли Лидии в ее иудейской общине. Паулисон также отмечает, что нет свидетельств о протестах иудейской общины Филипп или окружающих областей против их, Шаула и его окружения, поведения. Если бы Шаул и его спутники остановились в ритуально нечистом окружении, мы ожидали бы тех или иных проявлений протеста против их неуважения к Торе и иудейским обычаям со стороны местной иудейской общины. По меньшей мере, это могло бы серьезно помешать им в распространении вести о Мессии среди своих собратьев. Кроме того, зачем находилась бы Лидия среди собравшихся на берегу реки в субботу, если бы она не соблюдала Тору, как боящаяся Бога? Таким образом, мы видим, что Рави Шаул не отступает от своего верного Торе образа жизни, находясь в Филиппах на попечении у Лидии и при ее материальной поддержке. Освободившись из заключения, Шаул вновь возвращается в свою ритуальную иудейскую среду в доме Лидии. В конечном счете, если бы Шаул находился в Филиппах в некошерном окружении, он не смог бы, будучи в здравом уме, утверждать то, что говорит в Деяниях в 28 главе в 17 стихе. Значение этого стиха мы обсудим в следующих разделах данной главы. Соблюдение Торы в заключении. Читая Деяния, 16 главу с 21 по 36 стих, мы сталкиваемся с новой проблемой, связанной с соблюдением Шаулом Торы. После его чудесного освобождения из уз, смотрите Деяния, 16 главу с 26 по 28 стих, и обращения тюремщика, стихи с 28 по 34, Шаула приводят в дом тюремщика и заботливо принимают, стихи 33-35. На первый взгляд, все выглядит так, как будто Шаул не только по доброй воле остается в некошерной обстановке, но и вкушает там пищу. Кажется, что он нарушает мицвот Торы. Но в действительности Шаул следует послаблениям, которые предполагают в такой ситуации иудейский обычай и раввинистические толкования Торы. Хотя Шаул был освобожден от своих уз вмешательством сверхъестественных сил, он продолжал подчиняться тюремщику как представителю властей. Он не убегает от тюремщика и не скрывается от него. Он даже останавливает тюремщика, когда тот пытается наложить на себя руки. Стихи 35 и 36 показывают, что Шаул считает себя заключенным римских властей, пока не получает официального приказа об освобождении на рассвете следующего дня. Шаул мог бы бежать, особенно в том случае, если бы тюремщик покончил с собой. Но он уважал власть и человеческую жизнь как таковую и не мог позволить ему сделать это. Что касается мотивов такого поведения Шаула, то дело в том, что, отправляясь в дом тюремщика не иудея, он не совершает ничего неприемлемого для иудея. Согласно раввинистической галахе этого времени, поскольку Шаул был узником у язычников, он имел право принимать некошерную пищу в виде компромисса во имя сохранения жизни. Не будем забывать, что он был жестоко избит, а потому нуждался в пище, чтобы его физическое состояние не ухудшилось. Как замечает Паулисон, находясь под стражей, иудеи имели право в случае необходимости вкушать запрещенную пищу. Однако они старались по возможности устроить так, чтобы пищу им приносили их товарищи-иудеи. Если бы Шаул мог выбирать, он предпочел бы не оказываться в ритуально нечистой обстановке. Но в данной ситуации это некошерное окружение не делало Шаула нарушителем Торы. Мы по-прежнему видим, что он вполне последовательно ведет жизнь, отвечающую требованиям Торы. В данном случае, учитывая обстоятельства, был избран дозволяемый галахой смягченный вариант соблюдения мицвот. Если бы это было не так, то в Деяниях в 28 главе в 17 стихе Шаул не мог бы сказать «мужи и братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян». Как мы читаем в 17 главе Деяний, находясь в Фессалониках, Шаул также последовательно демонстрирует вполне согласное с Торой поведение. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, то есть преподавал драшот из Танаха. Здесь мы вновь видим уже привычную нам практику Шаула соблюдать субботу согласно местным обычаям. Подобным образом говорится о посещении Верии. Они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Их часто приглашают в дома иудеев, что свидетельствует об особом уважении и вместе с тем предполагает соответствующее ритуальное окружение, как в случае с Иасоном в Деяниях в 17 главе в 7 стихе и вышеупомянутой Лидией в 13 главе книги Деяний. В следующем месте назначение Шаула в Афинах он продолжает свою обычную практику, участвуя в собраниях и уча в синагоге. В Коринфе, следующем пункте его путешествия после Афин, подобная практика продолжается. Он остался в доме мессианской пары Прескилы и Акилы. Здесь употреблен греческий глагол «эменен», что означает «обитать или жить где-либо». Занимаясь тем же ремеслом, что и Прескила с Акилой, живя и работая с ними, и будучи, как и они, мессианским иудеем, Шаул мог оставаться в ритуально-кошерном окружении. В Коринфе Шаул также живет своей обычной жизнью соблюдающего Тору иудея. В Деяниях 18 главе в 4 стихе мы читаем: «Во всякую же субботу он, Шаул, говорил в синагоге». В стихе 7 той же главы мы видим, насколько важна для Шаула ритуальная чистота его окружения. «И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги». Подле, точнее смежный, это означает граничащий с чем-либо. В Средиземноморье того времени, впрочем, как и сегодня, синагоги обыкновенно были пристроены к другому зданию. Я подозреваю, здесь перед нами тот же самый случай. Если аналогом греческого слова считать еврейское слово «самух», то Иуст был боящимся Бога, жившим по соседству с синагогой. Вдобавок Иуст, скорее всего, вел иудейский образ жизни и соблюдал мицвот. Отметим греческое выражение, относящееся к Иусту – «себменос тон теон» – «боящийся Бога». К той же самой категории принадлежали Лидия и Корнилий, язычники по происхождению, жившие как иудеи в соответствующей ритуальной обстановке. В данном случае некоторые обращают внимание на то, что Шаул оставляет общество Прескилы и Акилы и их дом и отправляется вместе с верующими из язычников, чтобы начать свое новое служение язычникам, следуя сказанному в стихе 6. Это представление не согласуется с Писанием и с тем, что мы уже видели в отношении соблюдения Шаулом Торы. Утверждать, что Шаул оставил свой народ и его обычаи, значило бы превратно толковать этот стих. Иуст обеспечил для Шаула ритуально чистую обстановку на все 1,5 года, пока Шаул оставался в этом городе. Как отмечает Паулисон, дом Иуста находился по соседству с синагогой. Кроме того, Шаул и его спутники оставались там 1,5 года, и у нас нет ни одного свидетельства о том, что их поведение вызывало недовольство со стороны иудейской общины Коринфа. Мы также видим, как Шаул завершает свое второе путешествие в качестве эмиссара в Эфесе дальнейшим доказательством своего соблюдения Торы. В Деяниях 18 главе с 19 по 21 стих читаем: «Сам Шаул вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них долее, он не согласился». Иудей, не соблюдающий Тору, вряд ли мог произвести такое впечатление на иудейскую общину Эфеса. Если бы Шаул не соблюдал Тору, его не пригласили бы вновь говорить и учить как раввина. Открытость этой общины к Шаулу связана с его приверженностью Торе. Как образованного фарисея из Израиля с вестью, основанной на Торе, его, по крайней мере, поначалу принимают с большим воодушевлением. Писание Равви Шаула. В своих писаниях Шаул также подтверждает действительность и важность Торы. Датский ученый Петер Томпсон, тщательно исследовавший писания Шаула, входящие в состав Нового Завета, отмечает ряд любопытных фактов. Он указывает, что послание к римлянам построено в раввинистической манере. Основная структура его медитативного, истолковывающего образа мысли в послании к римлянам напоминает раввинистический мидраш. Более того, богословие оправдания и галаха сосуществуют у Павла независимо друг от друга и не исключая друг друга. Иными словами, Шаул пишет о том, о чем и должен был бы писать раввин первого века. Он пишет в том же стиле, какой использовал бы раввин первого века. Томпсон отмечает, что первое послание к Коринфянам свидетельствует об уважении, которое питает Шаул к Торе. Он пишет в первом послании к Коринфянам, что закон Тора утверждается как авторитетный источник практического учения. Томпсон цитирует ряд мест из первого послания к Коринфянам, где Шаул обращается к Торе для подтверждения своих мыслей. Он отмечает, что Шаул 8 раз цитирует Тору. Кроме того, 2 Шаул цитирует стихи Торы, чтобы обосновать свои рассуждения, и 2, чтобы их проиллюстрировать. В общей сложности в первом послании к Коринфянам Шаул обращается к Торе как минимум 12 раз. Как он мог относиться к Торе, столь обширно используя ее в своих посланиях? Кроме того, Томпсон отмечает сходство между писаниями Шаула и произведениями Равви Гилеля, знаменитого фарисейского мудреца первого века. Томпсон говорит: «Особое значение для ключевых элементов Павлова учения имеет сходство с традицией Гилеля». Это должно еще более укрепить нас в понимании близости Шаула к Торе. Пятикнижие Моисеева было основанием веры для школы Гиллеля. Нас не должно удивлять, что два этих фарисейских раввина, Гиллель и Шаул, так тесно зависели от Торы. Факт мессианства Иешуа не вступал в противоречие с отношением Шаула к Торе. Это было бы невозможно, ведь Шаул видел в Иешуа исполнение обещанного в Торе и исполнение Торы в целом, я подчеркиваю, исполнение, а не отмену. Размышляя о любви Шаула к Торе и его опоре на нее как на авторитетный источник, профессор Сантала пишет: «Все его, Павла, взгляды зиждились на писаниях Ветхого Завета. Он принимал только учение Ветхого Завета как единственное основание своих ценностей». В полной мере осознать историческое значение Равви Шаула можно, только если видеть в нем соблюдающего Тору раввина. Всякий другой взгляд заставлял бы сомневаться в том, что он говорит о себе, и в достоверности Писаний Луки. Факт правдивости слов Шаула принимают мессианские иудеи, верующие из язычников и ряд иудейских авторов, например, Равви Пинхас Лапид. Попытки изображать Шаула отошедшим от Торы делают его в худшем случае лицемером и лжецом, а в лучшем – фигурой, не заслуживающей серьезного внимания. Попытаемся понять этого соблюдающего Тору мессианского раввина, восприняв в истинном свете его писания, его личное наследие и образ жизни. Достаточно точным представляется вывод Паркса: мы не сможем понять значение писаний Шаула, пока не научимся толковать их в соответствии с убеждениями Павла, что сам он верно и строго соблюдающий Тору иудей. Шаул остался соблюдающим Тору раввином и после того, как уверовал в Иешуа как Мессию. Только осознав это, мы сможем верно истолковать писания Шаула. Они не входили в противоречие с его жизнью. Понимание этого должно помочь нам взглянуть на Шаула новыми глазами, ибо он любил Тору и не выступал за ее упразднение. По существу, как и Иешуа, он отстаивал ее верное понимание и применение.